Привыкай, мудак, теперь это твой мир, и он не будет вращаться вокруг тебя. Тут нет второстепенных персонажей, каждое твое неверное решение, каждая твоя ошибка, теперь это море боли и горя, так черпай их полной ложкой. Стены вокруг угрожающе захрустели, но я уже успокоился. Как там говорят, и ад замерзнет, когда хороший человек идет на войну. Нужно работать, нужно понять, что не так с этой проклятой галактикой. С потолка на меня посылались кусочки пластика. Белый злой, присыпан белой пургой. Когда в палату ворвались клоны, я смеялся, я хохотал как безумный. Когда меня перекладывали на дроид-носилки, я заливался безумным хохотом. Когда меня спеша везли по коридору, я не мог остановиться, даже когда доктор сделал мне укол, затем второй. Как же все вокруг забавно. И странно, почему же тогда я плачу? Глава 3 гости приходит всегда вовремя. Глава 3 гости приходит всегда вовремя. Истерика стоила мне 3 дней, целых 3 дня врачи держали меня под транквилизаторами. За это время спешно успели оборудовать новую палату, в старой покуролесил я знатно. Бронированную коробку пришлось демонтировать, потому как целостность ее конструкции была нарушена. Да и ту электронику, что я не сломал, доломали вскрывавшие заклинившую бронедверь солдаты. Надо бы привыкать держать себя в руках. Хорошо, что разбушевавшимся одаренным тут было никого не удивить. От своего нового адъютанта я даже узнал, что этот случай только прибавил мне очков. Искореженная бронированная коробка моей палаты стала своеобразной достопримечательностью местного значения. Сам же я поражался мужеству этих людей, что первыми входили в самый эпицентр бури. Пожалуй, это было столь же опасно, как заходить в реакторный отсек подводной лодки в активной фазе. И да, меня окружали не клоны, все это были люди. То, что армию называли клонической, всего лишь результат удачной рекламной кампании, проводимой в свое время правительством Камина. Нет, клонированием тут также занимались, возможно, были способы создать такую армию, состоящую целиком из клонированных солдат, но победили экономические соображения. Скучные работники бухгалтерских отделов сделали свой безликий расчет, сотня рабынь значительно дешевле одного клона. Дальше, дело несложное, для реалий научного прогресса ДДГ. У женщин извлекались яичники, на этом их роль заканчивалась. Генная терапия, подготовка яйцеклеток и искусственное оплодотворение при помощи семенного материала одного известного наемника. И через 9 месяцев из искусственных маток, которые только по соображениям маркетинга на Камина называются репликаторами, выходят дети, будущие солдаты. 10 лет обучения и подготовки, а также искуснейшей промывки мозгов в сочетании с заложенными генными паттернами и гормональной терапией. Из всего этого получается клон-боец, практически идеальный солдат, умелый, бесстрашный, преданный и еще куча преимуществ и достоинств. В галактических реалиях не нужно было ничего скрывать, жизнь даже в ядре систем всегда можно было купить или продать по сходной цене. И все это я узнал из небольшого рекламного буклета в сети. Особенно мне запомнился видеоролик, где ученые с горящими глазами рассказывали, как тщательно они отбирают генетический материал. Единственный минус – такие солдаты были немного глуповаты в своей общей массе. Но и это проходит со временем, чем дольше живет клон, тем умнее становится. И тут мне повезло, ФК-001 был одним из прототипов, первых образцов, выращенных специально для службы во внутренних войсках. Этакий аналог службы собственной безопасности для клонической армии, а возвращенные для этой цели солдаты уже отличались изрядным превосходством в интеллекте над своими братьями по отцу. ФК-001 отличался крайней трудоспособностью, к тому же не задавал глупых вопросов. Когда я спрашивал у капрала уж совсем тупые и общеизвестные понятия, надо сказать, за ФК-001 пришлось немного повоевать с его начальством. Оно предлагало заменить капрала на другого клона из свежей партии, но, видимо, у Энакина Скайвокера было достаточно авторитета, хватило простого отказа. У моей палаты установили канцелярский стол, за которым в новенькой черной форме восседал мой адъютант. Своим новым положением ФК-001 был весьма доволен, видимо, работа часового чем-то его не устраивала. Похоже, в практике брать помощника клона ничего необычного не было, рабочее место появилось очень уж быстро. 2 дня, я убил 2 дня, чтобы немного разобраться с местной оружейной терминологией, при активном участии ФК-001 и противодействии со стороны врачей. Порой мне хотелось послать их ко всем чертям, со всеми их многочисленными процедурами. Однако, доктора только кривили губы и продолжали гнуть свою линию. Несмотря на все препятствия, дело явно сдвинулось с мертвой точки. К тому же я стал замечать, что читать на местном аналоге английского мне стало значительно легче. Однако, время буквально утекало сквозь пальцы, никогда до этого я не чувствовал его течение так остро. Поэтому появление помощника было для меня просто находкой. Я загрузил капрала работой по составлению отчета по вооружениям, используемым в галактике. То, что мне удалось узнать, собственными силами было явно недостаточно. Однако в полный рост встала другая проблема, а именно, проблема силы. Сколько бы я ни делал вид, что медитировал и не сосредотачивался на ощущениях, почувствовать эту мифическую субстанцию мне все не удавалось. Поэтому первым решением было обратиться к источнику всезнания, к Галанету. Первый же запрос вывел меня на официальную страничку храма джедаев. Надо сказать, что ничего кроме околорелигиозного бреда и общих фраз там, к сожалению, не было. Разве что наличествовало завуалированное приглашение посетить один из ближайших храмов. Посвятив немного времени вопросу, с полной неожиданностью узнал, что храм джедаев на Карусанте отнюдь не единственный, и даже не самый древний, но самый большой. В списке предлагаемых к посещению было 30 обителей джедаев, разбросанных по всей галактике. Остальной же найденной информации было явно недостаточно, либо она слишком противоречива. В сети нашлось несколько сообществ, додумавшихся до теории, что сила – это всего лишь совокупность высокотехнологических устройств, которыми пользуется Орден Одаренных. Например, телекинез имитировался неким магнитно-импульсным манипулятором. Приятно, что позиции теории заговора все еще прочны. Не знаю как, но оно работает. Задумчиво проговорил я, наблюдая, как камлинг плавает в воздухе, примерно в полуметре над моей кроватью. У силы не бывает полутонов. Во всех моих экспериментах всегда было всего два состояния. Либо получилось, либо нет. Видимо, в словах Йоды «делай или не делай» был куда более глубокий смысл. По моей просьбе адъютант принес множество мелких ненужных предметов в качестве объектов экспериментов. Небольшой шар все так же спокойно висел в воздухе, уже второй день. Поднять его в воздух получилось легко и непринужденно, поэтому для проверки границ телекинеза я оставил его висеть. Шар и не думал падать, даже когда я спал или меня увозили на процедуры. При этом никакого дискомфорта или напряжения я не испытывал. С той же легкостью я поднял небольшого, примерно по колено взрослого человека, дроида-уборщика. Забавно было наблюдать, как ничего не понимающий агрегат материл меня на бинарном. Да, с некоторым удивлением я узнал, что вполне себе понимаю то, что чирикают многочисленные железные работники. Жаль, разговоры их были не слишком содержательны. С людьми дело обстояло иначе. Попытки поднять ФК-001 в воздух в основном оканчивались фиаско, хотя иногда капрал говорил, что тело стало значительно легче. Наверное, эффект плацебо. В другие же моменты все неожиданно получалось, и капрал стойким оловянным солдатиком взмывал в воздух и столь же бесцельно висел над полом. Надо сказать, если удавалось поднять объект, дальше я имел полную свободу манипуляции его положением. Как долго я могу держать объект в воздухе, выяснить так и не удалось, вещи упорно не хотели падать. Черт, закон сохранения энергии только что помер от инфаркта. Неприятно было то, что так и не удалось выявить закономерностей в том, как же работает эта долбанная сила. Складывалось ощущение, что их просто не было. Хотя некоторый прогресс в моих экспериментах все же был, теперь я мог свободно манипулировать сразу двумя предметами. Можно сказать, что сила теперь могла заменить мне руки. Жаль, что эта замена была никак не полноценна. Очень не хватало осязания объекта, не было никакой возможности дозировать усилия. Сила работала всегда безотказно, но больно уж топорно. В результате, в моей палате скопилось изрядное количество плавающего поломанного мусора. Неожиданно камлинг засветился, сигнализируя о входящем вызове. «Генерал, к вам посетитель, некая Асока Тана. Черт, я совсем забыл о сообщении, которое я отправил в полубреду. Но как же, как могли пропустить ко мне пусть бывшего, но джедая? Я что, чего-то не понимаю, и что я ей буду говорить? Нет-нет, совершенно не готов». В голове зарождалась паника, но внешне я был спокоен, да и в моем состоянии это было несложно. Всего-то видно, что глаза да зубы. «Пустите». Дверь отъехала в сторону, и в палату буквально ворвалась девушка. Как удивительно, она похожа и не похожа на ту героиню из мультсериала. Кожа ярко-медного цвета, необычайно большие глаза, гораздо большего, чем у человека, размера, вместо волос кожистый нарост на голове, белый, с тонким синим рисунком. Длинные отростки, по самую грудь, вроде бы их называют липки. Девушка, увидев меня, словно напоролась на невидимую стену. Зрачки в ее больших глазах расширились, заполнив собой всю радужку. Да она в ужасе. «Здравствуй, шпилька», эти слова сорвались с моих губ, прежде чем я успел что-то подумать. Как же отчетливо я видел, что передо мной просто перепуганная, и к тому же, очень молодая девушка. «Здравствуй, учитель», ее губы задрожали. «Черт, она же сейчас расплачется. Сколько ей сейчас? 16? Интересно, по меркам расы-то груд, это много или мало? Что-то случилось?» С некоторой скукой в голосе спросил я, попытавшись приподнять отсутствующую бровь. «Что-то случилось? Что-то случилось?» Ее голос взвился под потолок, и совершенно неожиданно она всхлипнула, как-то сразу осунулась, окончательно превратившись в маленькую испуганную девочку. Несколько семенящих шагов, и вот она уже у моей кровати, мнет в нерешительности полу своего плаща, смотрит. О боже, как она смотрит! Глазища открыты, они уже практически полны слез, непонимания, неверия. Этот просительный взгляд умоляет. Захотелось сейчас же подняться с кровати, улыбнуться, сорвать с лица маску, показать, что со мной все в порядке, что это все так, просто царапина, а доктора-перестраховщики. Чудес не бывает. Пока она плакала, я молчал. Она плакала, словно маленький ребенок, отчаянно и самозабвенно, словно бы ничего кроме нее и ее маленького горя не существует. Ребенок, чью надоевшую, но горячо любимую игрушку сломали соседские хулиганы. Я приподнялся, позволив ей уткнуться в мое плечо. В этом было столько доверия, столько затаенной нежности. Как жаль, что все это заслужил не я. Ничего кроме стыда я не испытывал. Это было как украсть чужой триумф, чужое достижение. Черт, какой сволочью я себя чувствовал, обнимая Асаку культей левой руки. Пусть каждое ее прикосновение было болезненно, но я терпел. Наконец поток слез кончился, и она отстранилась, на ее лице играл явно видимый румянец. Как это случилось? В ее голосе послышалась сталь, а огромные синие глаза смотрели требовательно. Это всего лишь последствия небольшого спора. Мысли в голове неслись вскачь, что ей ответить, что можно сказать, что нет. Лгать было нельзя, к тому же, лгать было просто противно, с Абиваном. Аби, из нее словно выпустили весь воздух. Губы растянулись в каком-то подобии улыбки, хотя скорее оскала. Улыбка получилась зубастой, все ее зубы были острыми. В этот момент весь мир девушки рушился. Как, на Мустафаре, я проиграл. Но зачем, не знаю, пожал я плечами, укладываясь обратно на кровать. Чертова встреча слишком рано, что мне ей говорить, нет, какие-то мысли у меня были, но вот так неожиданно. Дурак, боже, какой я дурак, конечно, что еще она могла подумать? Получив то сообщение, вот и примчалась, так быстро как смогла. Интерлюдия 3. Асакатана. Чего стоил один этот прорыв в палату, отдельная история. Пожалуй, тогда, на судилище джедаев, когда единственным верящим ей человеком оставался ее учитель, было легче. Тогда хотя бы была какая-то определенность. Сейчас у нее было только одно короткое письмо, одна строка. Жив. Сколько раз она перечитывала это короткое послание, застигшие ее по пути на Мандалор. Она не сомневалась тогда, когда бросила свое задание. Ну что такое честное имя среди наемников, такого понятия просто не существует. Этот год дался ей нелегко. Простая жизнь в Ордене Джедаев закончилась, и теперь следовало как-то жить дальше. Что у нее было тогда, когда она с гордо поднятой головой выходила из храма джедаев? 300 кредитов, световые мечи, да одежда. Деньги утекали сквозь пальцы. Все требовало денег, довольно большая сумма, быстро закончилась. И вот перед Падаваном, вдруг неожиданно встала проблема пропитания. Тогда ей повезло наняться в экипаж небольшого кораблика, носящего название «Серая леди». С каким удивлением Асака впоследствии узнала, что капитан этой переоборудованной шхуны просто успел первым. Перехватил контракт с одаренным у десятков других желающих. Контрабандисты, наемники, курьеры, много работы было для этой маленькой переоборудованной шхуны, типа корвет консульский. Корабль был яркий, и ушел ярко. Кто бы знал, что обычная желтая пустынная планетка с невзрачным названием Татуин, может скрывать такие опасности. Оставшись одна, на этом высушенном куске песка и камня, сменив личность, она занялась тем единственным делом, что умела, вновь подавшись в наемники. А количество вопросов только росло, и не было рядом мудрого зеленого мастера, чтобы развеять ее сомнения. Охрана грузов, розыск пропавших, поиск преступников, персональная охрана, в работе для одаренного не было недостатка. Но чем больше обычная жизнь республики увлекала ее, тем сильнее она понимала, что ничего раньше не знала об этой жизни. Дела быстро пошли в гору, позволив приобрести небольшой потрепанный кораблик. Она вырвалась с этой проклятой планеты. Для разумного, прошедшего горнила клонической войны, везде есть работа. А еще были пираты. Обычное задание по организации обороны маленького планетарного рудодобывающего комплекса, превратившееся в настоящее сражение. Героическая оборона, десантная операция, бой с романтиками космоса. Что у нее осталось после той миссии, привкус пепла и ненависть ко всему этому пиратскому отребью. Этот год был насыщенным. Предательство ордена, столкновение с реалиями галактики, крушение идеалов, а еще смерть, казалось, преследовала ее по пятам. Она теряла людей, напарников, заказчиков, корабли, но сама оставалась невредимой. Возможно, причиной тому были запредельные сложности миссии. Среди наемников поползла дурная слава от Агрути с медной кожей, в белой боевой раскраске. Новых напарников становилось найти все сложнее, и пришлось взяться за миссию на Мандалоре в одиночку, и теперь она без особого сожаления разорвала контракт, стоило лишь прийти тому злополучному письму. Сражение с бюрократической машиной, несколько десятков тысяч кредитов на взятки, и даже парочка силовых внушений, неделя мучений, и все впустую. Добраться до нужного госпиталя оказалось относительно несложно, но вот палата до этого момента оставалась неприступной. Когда ее утлая корыта заходила на посадку в доках госпиталя, она едва не свалилась в штопор от внезапно разыгравшейся силовой бури. Пару раз она даже жалела, что не попробовала воспользоваться поднявшейся суматохой и не добралась до Энакина. Добиться разрешения на посещение раненого генерала никак не удавалось. Доктора отмалчивались, клоны изображали из себя статуи. Возможно, если бы капрал ФК-001 не связался с ней, все бы закончилось по силовому сценарию. Капрал заверил, что мастеру ничего не угрожает и взялся за дело, заставив жернова имперской канцелярии двигаться. И удивительно скоро разрешение на посещение учителя было дано. Выдохнув, она кивнула ФК-001, и тот сообщил о посетителе. «Все, обратного пути нет. Асака, ну что такого страшного тебя может там ждать? Это всего лишь учитель». Она была готова ко многому, но не к этому. На кровати полусидело нечто, только очертаниями напоминающее человека. В первое мгновение ей показалось, что это шутка, это всего лишь один из дорогих манекенов, в разобранном состоянии. Лица под плотно прилагающей, словно фарфоровой, маской не было видно. Маска была ровной, будто под ней совсем ничего не было, видны только глаза и прорезь для рта. Она смотрела на это существо и не понимала, что же это. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. «Здравствуй, шпилька», глубокий с хрипотцой, немного сипящий голос. Он изменился, в него добавилось свистящих ноток, но это был все тот же хорошо знакомый голос. «Здравствуй, учитель». Она проглотила скопившийся в горле ком. «Этого не может быть». На секунду зажмуриться, открыть глаза, но страшная картина изувеченного человека никуда не делась. Это не может быть он, но была уверенность, ошибки быть не может, это именно Энакин Скайуокер. Что-то случилось, не знаю. Слова прозвучали похоронным набатом. Как же так, Энни, как же так? Ужас первых минут от осознания, насколько сильно пострадал ее Энакин, медленно отступал. Наверное, год назад это могло бы вылиться в полноценную истерику. Но слишком многое изменилось. Она уже была другой, слишком много всего произошло за этот злосчастный год. Но даже так, внутри, почему-то все обрывалось. «Ты помнишь, что мы обещали друг другу, над жабьями?» Ничего кроме решительности в голосе, иначе он откажется, он слишком гордый, слишком самостоятельный, слишком учитель. «Нет, ты обещал, не по своей воле», но в ее голосе появились рычащие нотки. Что делать, хищная натура всегда дает о себе знать. «Ты не понимаешь, я не знаю, что обещал тебе над жабьями». В этом голосе было столько обреченности, что она едва вновь не расплакалась. «Ну почему так, так несправедливо? Как ты можешь не помнить? Впервые, я осознал себя уже тут, Все, что было до Мустафара, только отдельные образы, отношения, я не помню того, что было над Джабиями, сухие, спокойные слова, констатация факта. Что ты делаешь? Голос учителя звучит удивленно. Помолчи, сейчас ей нужна вся ее сила, вся концентрация. Осторожно взять его голову в свои руки. Тело Инокина удивительно горячее. Закрыть глаза, глаза сейчас помешают. Мир привычно замедляется, через кончики пальцев чувствуется биение его сердца. Пахнет болью и потом, а еще, совсем чуть-чуть, страхом. Сила, к ее удару невозможно подготовиться, холодной волной пробегает по телу, сила. Сила ее мастера течет через нее, резонируя с ее собственной силой. Это неожиданно, волнующе, интимно, раньше она не могла бы даже помыслить о таком, но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Мастер не закрывается, да и вообще, возможно ли закрыть такое? Сила тут везде, мягкая, податливая, нежная. Она ластится к учителю словно доверчивый котенок. Все та же подавляющая мощь. Никаких сомнений, это Энакин Скайуокер, силу не обмануть. Асока позволила себе выдох облегчения. Рука, что незаметно скользнула к рукояти светового меча, расслабилась. Я останусь с тобой и буду помогать тебе во всем. Конец интерлюдии. Это было странно, она держала мою голову в своих руках, прижимаясь к моему лбу своим. Это оказалось волнующе. Я мог рассмотреть каждую пору на ее лице, она была так близко. От нее пахло персиком и чем-то еще, неуловимым. Я прикрыл глаза и вдохнул, пытаясь понять, что это за вкусный запах. И совсем неожиданно понял, что это ее запах. Немного смутился, отвел взгляд от губ, на которых видел каждую трещинку. Коричневый плащ распахнулся, открывая моему взору такого же коричневого цвета безрукавку. Что ж, у рогатых пришельцев из космоса тоже есть грудь. Взгляд уцепился за небольшой цилиндр на поясе, рядом с которым, слегка подрагивая, застыла рука. Когда она успела? Нет, не могли же ее пустить со световым мечом в палату. Я останусь с тобой, и буду помогать тебе во всем. Наконец-то она отпустила мою голову. Почему, ты думаешь, я смогу бросить тебя? В таком состоянии, пожала плечами Асока, усаживаясь на мою кровать, отчего полы ее плаща разошлись, и теперь можно было наблюдать, что и в том, что касается ног, тагруты ничем не отличаются от людей. Я прикрыл глаза, нужно хотя бы минуту передышки, необходимо подумать, что делать, что мне делать, что говорить, что думать, а почему мне, собственно, не сказать ей правду, раз уж начал, какой смысл во лжи. Ты понимаешь, что император Палпатин, ситх, ты отстал от жизни, Эни, эта новость была свежей месяц назад, сейчас же, Асока, ненадолго задумалась, покачав перед собой рукой, возможно, год назад, это могло произвести на меня какое-то впечатление, но сейчас знаешь, мне плевать, но ведь я тоже ситх, ты ситх, Тагрута хихикнула, и у тебя даже есть страшное ситхское имя, Дарт Вейдер, внушает, «Так вот, Эни, я сейчас разделила с тобой поток силы, ты правда не знаешь». Неожиданно она вскочила, закружившись по комнате, словно загнанный в клетку лев. «Что говорят доктора? Мне ничего, но подозреваю, они не знают о моем состоянии. К тому же, император, тебе надо бежать». Дверь палаты отъехала в сторону. В помещение, спиной вперед, буквально влетел ФК 001. Он прокатился по полу и замеру противоположной стены. Его лицо было искажено маской ужаса. Порог переступил черный сапог, и в помещение буквально вплыл Дарт Сидиус. От его горящих желтых глаз можно было сейчас прикуривать, возможно, даже не метафорически. Асока перетекла на пол с моей кровати, в ее руках, словно по волшебству, появился тот самый металлический цилиндр. С тихим жужжанием из него выскользнул зеленый клинок. В возникшей вдруг абсолютной тишине меч тихонько гудел, подсвечивая короткими всполохами лицо Тагруты. Дарт Сидиус посмотрел на Асоку, совершенно неожиданно тяжело вздохнул, развернулся на каблуках и вышел, чтобы вскоре вернуться со стулом в руках. Император прошествовал в центр помещения, поставил стул напротив моей кровати и сел, блаженно вытянув ноги. Он даже глаза закатил от вполне видимого удовольствия, пока моя крыша махала мне ручкой от всей абсурдности происходящего. «Ваше Величество!» — робкий голосок прозвучал от двери. В проходе стояла миниатюрная девушка с большой белой папкой в руках, прикрываясь ею будто щитом, словно надеясь, что этот кусок пластика может защитить ее от всех возможных бед. «Проходите, доктор Нимзара, проходите!» просипел, не вставая со своего места, император. Девушка нерешительно вошла, и закройте за собой дверь. От приказа дверь закрылась, отчего доктор вздрогнула. Доктор явно не была человеком, еще один представитель гуманоидной расы. Большие миндалевидные глаза, синеватый оттенок кожи, со странными перламутровыми прожилками, из лба торчит некое подобие рогов, изгибаясь и уходя за спину. Поверх ее светлой одежды, напоминающей некое подобие мантии, был наброшен халат. «Опусти меч, девочка». Император выглядел уставшим и старым. Его серое лицо испещряли многочисленные морщины, но глаза смотрели цепко. «Я пришел не для того, чтобы драться. Твое появление тут для меня сюрприз, в некотором смысле. Но я доволен, мастер». Мой хриплый голос прозвучал в возникшей тишине выстрелом. «Ученик». Император направил свои очи на меня. Мешки под глазами на его бледном лице выглядели весьма жутко. Почему-то, я точно знал, что Палпатин сильно устал. Видимо, последние несколько дней для него были очень и очень насыщенными. «Знаешь, когда я получил твое письмо, я радовался, что у моего ученика, наконец, проклюнулись мозги». Император закрыл глаза рукой, ссутулившись на своем стуле. «Доктор Нимзара, ваш выход, повторите свой доклад для более расширенной аудитории». Под потрескивание включенного светового меча, легкое кряхтение ФК-001 из угла, девушка встала перед императором. Казалось, с каждым шагом она становится все более уверенной и собранной, гибкие кончики ее рогов подрагивали в такт шагам. А стоило ей открыть свою папку, как человек переменился, куда делась затравленная мышка? Нет, теперь это был уверенный в себе ученый. 16.8.10 поступил сенатский запрос на анализ информации, связанный с общим развитием макроэкономических тенденций. «Давай пропустим вводную часть, переходи к сути», девушка кивнула и начала перелистывать страницы доклада. После проведения необходимых экономических расчетов, полученная теория была признана обоснованной, после чего сводная комиссия начала проектировать виртуальную симуляцию. Целью проводимого исследования было подтверждение или опровержение полученной теории о кризисе перепроизводства в масштабах галактики. У меня внутри все похолодело, ничего не понимающая Асока едва заметно переминалась с ноги на ногу. В результате проведенных симуляций, голос синенькой девушки дрогнул. Полученные результаты подтверждают начало грядущего экономического кризиса галактического масштаба. С высокой долей вероятности, тенденции достигнут пиковых значений в течение 10 лет. В результате разрушения базовых экономических связей среди субсекторов, возможно утрата от половины до 3/4 всех гипермаршрутов, вспыхивание секторальных войн за ресурсы первой необходимости, общее повышение напряженности в галактике, шуршание переворачиваемой страницы. Падение секторальной торговли приведет к нехватке медресурса первой необходимости, дефициту бакты, что приведет к началу волнений в центральных секторах. Невозможно спрогнозировать последствия дефицита бакты. Доктор на мгновение сбилась, откашлялась и продолжила. Экономика империи просядет на 50% в течение 5 лет, внешнее кольцо, с высокой степенью вероятности, пойдет по пути повышения социальной напряженности. Короткая заминка, было видно, что девушка, несмотря на всю обретенную решимость, волнуется. Потери населения на планетах с неполным циклом достигнут 100%. С тихим щелчком отключился световой меч. Число населенных планет во внешнем секторе империи уменьшится на треть. Когда девушка замолчала, в палате возникла гнетущая тишина. Стук упавшего светового меча, эта Асока уронила свой клинок, который пыталась повесить на пояс, она никак не могла справиться со своими собственными руками. Меч с противным металлическим звуком укатился под мою кровать. «Пиздец», — коротко резюмировал я, — «давай рекомендуемый метод решения». И император рассмеялся, вот только смех у него был какой-то надрывно каркающий. Коллегия выработала несколько мер по минимизации последствий экономического кризиса. Первое – наращивание доли перекредитования населения. Второе – отказ от поддержки внешних секторов. Третье – взятие под охрану основных гиперпутей. Четвертое – концентрирование ресурсов в центральных секторах. Пятое – взятие под контроль основных производителей бакты. Как тебе, ученик? Наши умники предлагают добровольно выкинуть на помойку добрую половину империи, ввергнув их в горнило гражданской войны, сами же собираются отсидеться на Корусанте. Прошипел Палпатин, на секунду по его рукам проскочила искра, в палате запахло озоном, затем император выдохнул и продолжил. Переходи к прогнозируемым потерям в населении. От 30 до 50% населенных миров внешнего кольца вымрет или одичает, ответила доктор Нимзара. Как тебе такая перспектива, ученик? Дарт Сидиус поднял голову к потолку. А какое вам, собственно, дело до этих людей? Прежде чем я успел что-то сделать, Асака задала свой вопрос. Нам, прямое, они мои подданные. К тому же, ты знаешь, что будет со мной. Да откуда бы тебе знать, я ситх. Император подскочил со своего стула и закружил по палате. Как думаешь, каково это, знать, что через каких-то 10 лет превратишься в кровожадного маразматика? Я хаттов ситх, я черпаю силу в страстях, а когда половина галактики сойдет с ума, схватившись в кровавом угаре, думаешь, меня это обойдет стороной? Нет, можешь так не улыбаться, деточка. Ваш орден тоже не минут веселые деньки. Число одержимых светом джедаев будет исчисляться сотнями, если не тысячами. Император опять опустился на стул, прикрыл будто бы горящие желтым глаза рукой. Хотя, должен сказать, ваша доктрина, нет эмоциям, позволит уцелеть костяку ордена, так что есть все шансы на его возрождение. Надо сообщить совету. Как-то совсем неуверенно проговорила Асака. А что это даст? Пока об этом знают только люди, находящиеся в этой комнате, просипел император, не убирая руки от глаз. В этой комнате молодая ученая ахнула и потеряла сознание. Обнародование этих данных, любая утечка, даже хуже, если это будет утечка, все это приведет к тому, что свистопляска начнется раньше. В империи сейчас нет единства, а если это всплывет, каждый сектор, каждая заштатная планетка потянется за своим куском пирога. Все начнется не через 10 лет, а уже сейчас. Голос императора звучал сухо. Похоже, он озвучивал результаты своих долгих размышлений. Печально, что выводы лежат на поверхности, стоит только потрудиться, сопоставить факты под нужным углом. Практически любой, кто умеет думать, я удостоился выразительного взгляда, поймет, что мы на пороге катастрофы галактического масштаба. Император замолчал, было видно, что самообладание его на пределе, и еще чуть-чуть, и одаренный буквально взорвется. Поэтому, нам вчетвером, надо будет придумать способ вытащить галактику из глубокой задницы и попутно спасти наши рассудки, задал я невеселый вопрос. Черт подери, а ведь это объясняет почти все странности фильма, просто все одаренные разом поехали крышей. Император кивнул, поднял с полу упавшую доктора Нимзару, слегка потряс, но приходить в себя она не собиралась. С руководством экономического университета неудобно получилось, взорвался один из реакторов, питающих центральную энергоцентраль, никто не спасся. Император поморщился. Не люблю простые решения, слишком мало времени, и так выводы были в руках этих слизняков слишком долго. С нескрываемым презрением сказал император. Они сами подписали свой приговор. Получив на руки результаты, эта кучка мозгоидов не нашли ничего лучше, чем отправить ко мне на отчет вот эту девочку. А пиндюхи опять рассчитывали отсидеться за спиной молодого сотрудника. Император уселся на стул, усадив Нимзару к себе на колени. Его черная мантия не спадала на пол, капюшон закрывал большую часть лица, на коленях посапывая, сидела синяя девушка, из угла пучил глаза капрал, а Асака присела обратно на мою кровать, ну прямо-таки идеалистическая, мать ее, картинка. Учитель, какие наши дальнейшие действия? Развеял я вдруг повисшую тишину. Все просто, ученик, у тебя будет единственная на данный момент задача. Я немного напрягся, голос у императора звучал зловеще, хотя картину немного портила Нимзара на его коленях. За полгода тебе нужно вернуться в строй и занять вакантное место моей правой руки. Конечно, официально ты останешься генералом, но полномочия буду несколько выше. И это все? Почему же? Удивился император. Ты не сидишь без дела, команду себе начал собирать, похвально. Жаль, что физически, ты инвалид, но это поправимо. К тому же, твои мозги вроде бы не пострадали. Сеанс медленного прожаривания именно то, что было нужно, дабы заставить тебя, наконец-то, думать. Вот и подумай над нашей проблемой. Учитель, неужели у вас нет идей? Удивился я, и не на шутку, если честно, испугался. Нужно узнать больше. Идей, император зловеще ухмыльнулся. Война способна отсрочить начало этой свистопляски. Хороший внешний враг, которого можно будет с полной уверенностью ненавидеть всем сердцем. Вот только, ученик, империи ни с кем воевать. Глава 4 «Помогите инвалиду». Глава 4 «Помогите инвалиду». Твою бога душу мать, Двигайся же. Попытка сделать небольшой осторожный шаг вновь увенчалась тем, что я повис на тросах. Тросы цеплялись к небольшой платформе под потолком, которая и удерживала меня от падения. «Уже лучше, Энакин», — сказала Асока, без особых усилий в который раз поставив меня на железные ноги. «Надо сказать, Тагрута оказалась удивительно сильной, по себе знаю, что поднимать мое тело, то еще занятие. С момента разговора с императором прошло 2 недели, которые вновь почти полностью выпали из моей жизни. Это становится дурной традицией. Доктора, словно закончив разминку, взялись за меня всерьез, приводя в сознание только чтобы узнать мое самочувствие. Все это время местная медицина творила настоящее чудо, из прожаренного трупа вылепив полупрожаренный. Что же, из того сплошного ожога, который представляла моя голова, получилось лицо, даже не такое уж страшное. С трудом, но в этой бледной морде можно было узнать Энакина Скайуокера. Сравнивая с фотографией, что любезно сбросила мне на дотапа Тасака, я не находил так уже много общего с тем человеком, что смотрел на меня с экрана. Глаза впалые, посажены глубоко, раньше они у меня были зелеными, теперь радужка какая-то желтая. Подбородок квадратный, сильно выражены скулы. Лицо пересекают глубокие морщины. Нос выдающийся, с горбинкой, голова же гладкая как коленка. Никакого даже намека на растительность. Закончив с ожогами, эскулапы вплотную занялись протезированием. «Эти чертовы железки точно функционируют как надо?» – возмутился я, пытаясь перевести дух. Две пары металлических клешней, выглядывающих сейчас из надетых на меня синих штанов, смотрелись немного жутковато. Временные протезы повышенной устойчивости. Вместо ступней у этой конструкции неизвестного сумрачного гения было подобие куриной лапы, 2 толстых узловатых пальца и 1 большая длинная пятка. Смысл всей этой пытки был в одном – уменьшить срок реабилитации и заодно заново научить меня ходить. «Давай еще шажочек, Эни», – ласково пропела Тагрута. «Ну как ей можно отказать, когда она на тебя так смотрит?» «Ну, что ж, отрицательный результат, тоже результат», – улыбнулся я, слегка раскачиваясь на тросах. «Жаль, что у меня все еще нет рук, но хотя бы ноги начали возвращаться». К сожалению, Риту пришел к выводу, что даже с моим запасом прочности одаренного, сразу 4 сложнейшие операции по установке нейроинтерфейсов мне не потянуть. Мой многострадальный организм должен достаточно окрепнуть после операции на ногах, чтобы можно было заняться руками. К тому же, предстояла долгая и сложная операция по устранению последствий удара световым мечом, лишившего меня левой руки вместе с частью плеча. Доктора надеялись сохранить достаточно тканей для установки полноценного протеза. И это генерал республики, отрыжка ранкора. Возмутилась Тагрута, снова ставя меня на ноги. Хотя голос грозный, но вижу же, веселится. Мне тоже захотелось улыбнуться, но я подавил в себе это желание, врач запретил. Имплантированную кожу на лице следовало пока поберечь. Доктор ясно разъяснил, что излишняя эмоциональность грозит отслоением эпидермиса. Ничего, вот передохну немного и можно будет хоть на танцы, но пожалуй потом. Дай повеситься спокойно, Асока. Эта пытка длилась уже 2-й день, хотя я и делал некоторые успехи, мне они казались слишком незначительными. В среднем, хватало меня на пару неуклюжих шагов. Риту, что наблюдал сейчас за мной, облокотившись об стену, был заметно доволен даже таким моим незначительным прогрессом. Хотя, порой, как-то странно на меня посматривал. Надеюсь, на него не нападет неожиданный приступ вивисекторского безумия, и меня не распластают прямо тут, на полу, для проведения внеочередного вскрытия. Естественно, чисто ради научного интереса. Радовало, что Асока встанет на пути надвигающегося безумия. Вот освою эти курьи ножки и куплю себе коня. Коня, удивилась девушка. Зачем тебе конь? Как это зачем? Не по чину это, быть генералом, и без коня. Как же мне двигать в массы идеи революции? Какой такой революции? Ну и глазища у нее, так и хочется быть здоровым и немного побалагурить. Мировой, черт, не сдержал и все-таки улыбнулся, щеки пробила болезненная судорога. Как же это хорошо, когда у тебя просто ничего не болит. Голова ясная, а в теле чувствуется хотя бы какое-то подобие сил. Это опьяняет. Я с наслаждением слушал, как Асока смеется. Надо сказать, ее смех оказался совершенно особенным, звонким, с легкими рычащими нотками. Интерлюдия 4. Магистр Мейс Винду. Центральный судебный зал Совета Республики был переполнен, даже несмотря на то, что тут, без малого, мог разместиться миллион разумных. В скором времени он должен был стать Верховным Имперским судом, но это был вопрос будущего. А сейчас амфитеатр суда бурлил жизнью, сновали мелкие торговцы, продавая с переносных лотков легкие закуски и напитки, с трудом пробиваясь через стоящих зрителей между рядами. Трансляция всего процесса не велась, поэтому перекупщики неплохо заработали на перепродаже билетов на публичное оглашение приговора по громкому процессу. Билеты на предстоящие события, даже на стоячие места, были раскуплены. Шутка ли, сегодня на платформе в центре зала парил удерживаемый силовым полем магистр, член Совета джедаев, участник покушения на императора, один из организаторов заговора с целью свержения законного правительства, Мейс Винду. Общественные трибуны были полны. Высокопоставленные чиновники, артисты, бизнесмены в предвкушении ерзали на своих местах. Мелкие торговцы довольствовались возможностью постоять в проходах. Канцлерская ложа тоже была полна. Построенная во времена, когда республика была не столь огромна, трибуна не могла вместить всех сенаторов, желающих посетить процесс. Поэтому многим из законотворцев пришлось довольствоваться возможностью постоять на оглашении приговора суда. Магистр джедай спокойно исполнял главную роль в этом представлении. Все, кто знал его лично, заметили, что выглядел он болезненно. Кожа выглядела какой-то серой, глаза ввалились, правая рука отсутствовала по локоть. Обычно опрятная одежда была грязной и потрепанной, в некоторых местах на джедайской робе были заметны подпалины. Свет от окружающего его силового поля подсвечивал фигуру синеватым, придавая ему еще более болезненный вид. Магистр оказался единственным непосредственным участником заговора, которого удалось задержать. Но стоит отметить, сложностей с его поимкой не возникло. Гордый джедай, переживший падение из кабинета императора с высоты нескольких километров, сам сдался в руки правосудия. На протяжении всего процесса Винду держался спокойно. Он ждал трибуны, но слушатели оказались глухи к его речам и доводам, а улики были неоспоримы. Да и сам обвиняемый не особо отрицал свою вину, поэтому процесс был быстрым. Население отнеслось к суду по-разному. Кто-то откровенно зубоскалил, пророча магистру незавидную судьбу, другие же сочувствовали. Равнодушных не было. Особенно были заинтересованы в вынесении приговора сенаторы. Они закономерно рассматривали покушение на императора как прямое посягательство на собственную власть. Они сделали все, чтобы джедай получил как можно более суровый приговор. Представители от джедаев просто не допустили к процессу, сославшись на их заинтересованность. Даже сенаторы, обычно лояльные ордену, предпочли промолчать. Наконец, голографическое поле, скрывающее ложу судей, спало, видимо, коллегия приняла какое-то решение. Адвокат подсудимого выглядел недовольным, что лишало надежды немногих сочувствующих магистру. Судья прокашлялся, готовясь взять слово. Корусант пропустил вдох в ожидании. В этот миг миллионы и миллионы разумных прильнули к своим голоэкранам. Подсудимый, судья, старый морщинистый человек с мутными, водянистыми, словно рыбьими, глазами, пожевал губами, поднял свой взгляд от документов и посмотрел на джедая. «Вас обвиняют в попытке государственного переворота и в покушении на жизнь императора. Вам понятна суть обвинения?» «Да», — последовал короткий ответ. Магистр Винду был спокоен. По залу разнесся мерный гул, люди начали перешептываться, к видимому неудовольствию судьи. «Вы признаете себя виновным?» — нахмурил свои кустистые брови судья. «Нет, мы боролись с ситхом, узурпировавшим власть в республике. Значит, попытку покушения на императора Шива Палпатина обвиняемый не отрицает», — довольно заявил со своего места прокурор. Обвинитель был клоном, в черной форме с белыми эполетами. Он выглядел полностью довольным, и это его довольство не несло магистру ничего хорошего. «Суд постановил», — начал судья, — «признать обвиняемого, магистра ордена джедаев, Мейса Аферина Виндуви». В это мгновение силовое поле, удерживающее магистра на платформе, мигнуло, а затем пропало. Несколько мгновений удивленный джедай стоял на месте. Зал в едином порыве охнул. Первым очнулся одаренный. Сальто назад, и вот Мейс уже падает с платформы вниз. Охранники поспешили встать на его пути, но тут же были расшвырены, словно тряпичные куклы. Неожиданно освещение на титанической арене, так же как до этого силовое поле, коротко мигнуло и погасло. Зал погрузился в полумрак, раздались испуганные крики, на трибунах зародилась паника, напуганные люди кинулись к выходам, сметая на своем пути немногочисленных охранников. образовалась давка, по залу разнеслись крики затаптываемых толпой. Конец интерлюдии. В кабинет к доктору Риту меня заносили, а Сока держала с одной стороны, ФК-001 с другой. Я старался, по мере своих куцых сил, им помогать. Получалось средненько. Если бы еще не боль в ребрах, от того, что увлекшаяся Тагрута слишком крепко стиснула меня. Нет, у нее не руки, а какой-то гидравлический пресс, но это лучше, чем передвигаться в гробу на колесиках. Доктор вышел из-за стола, помогая усадить меня на некое подобие кресла-лежанки. В кабинете, помимо него, находился еще один разумный. В углу сидел невысокий плотный инопланетянин незнакомой мне расы. Его короткие ножки с массивными ступнями были обуты в некое подобие домашних тапочек. Непропорционально длинные руки с тонкими пальцами казались чуждыми на таком теле. Большая, несколько приплюснутая голова, череп вытянут далеко назад. На меня, не мигая, спокойно смотрели большие, широко расставленные голубые глаза, прикрытые массивными морщинистыми веками. Нос был небольшой, курносый. Серокожее существо явно предпочитало костюм Адама. «Здравствуйте, Энакин Скайуокер». Видимо, существу надоело, что я так бессовестно на него пялюсь. «Приветствую, к сожалению, мы не представлены», — ответил я Серому. «Любопытно, кого-то он мне сильно напоминает, вот только кого». «Инженер-биомеханик Трайн Кирк», — представился он. «Какое пафосное имя для такой-то внешности. Ваши протезы – моя работа. Надеюсь на вашу компетентность, я бы пожал вам руку, но я хотел было улыбнуться, но вовремя вспомнил, что делать этого нельзя. С моей помощью, не сомневайтесь, еще пожмете», – ответил Кирк, и его веки заморгали просто с поразительной частотой. «Наверное, эпилептик прямо тут получил бы припадок от такого-то зрелища». «О, за компетенцию доктора Кирка не волнуйтесь. Могу вас заверить, если он и не лучший биомеханик в галактике, так один из лучших». С маниакальным блеском в глазах начал говорить Риту, но его хвалебная тирада была остановлена самим объектом восхваления. «Оставим это. Я бы хотел как можно раньше приступить к работе, но для начала нужно услышать ваши пожелания, генерал Энакин Скайуокер, или лучше, Дарт Вейдер», — проговорил инженер. Его лицо странно сморщилось, но мне упорно казалось, что это он так улыбается. «Раз вы знаете, кто я, и представляете специфику будущей работы, предпочту довериться мнению профессионала». «Ну а что я еще мог сказать?» «Нет, конечно, можно было потребовать невъебическую вундервафлю вместо левой руки, но весь мой куцый опыт говорил, что если кто-то становится в своем деле лучшим, это означает нечто большее, чем просто хорошие знания своей профессии. А если я предложу вам генератор дефлекторного щита в задницу вставить, тоже согласитесь?» Трайн Кирк вновь быстро-быстро замигал своими массивными веками. «Ну, если вы обоснуете необходимость его установки именно в это место, значит, так тому и быть». Я слегка поморщился от боли, когда не сдержал улыбку, но постарался быстро исправиться, пока доктор не заметил. «Хорошо», — в голосе инженера послышалось удовлетворение. Он уставился на меня своими глазищами, от этого взгляда стало слегка неуютно. «На позвоночный столб необходима установка внешнего экзоскелета, это позволит разгрузить позвоночник и избежать проблем в будущем». В воздухе появилась схематичная голограмма человеческого тела. Повинуясь движением рук Кирка, она развернулась к нам спиной, и на наших глазах спину голографической модели покрыло некое подобие сегментированной гусеницы. Полностью закрыв позвоночник своими короткими лапками, она обнимала его, начиная от копчика и упираясь мощным полукруглым щитком в основание черепа. «Это нужно будет обслуживать». Конструкция, которую доктора намеревались мне имплантировать, выглядела страшновато. Конечно, но с рутинной проверкой внешних узлов справится любой медицинский ремонтный дроид, разве что раз в два года нужно будет посещать специалиста для полного техобслуживания. Процедура, конечно, не дешевая, зато быстрая. «А без этого никак нельзя обойтись?» — слегка подавленно спросила Асака. Надо сказать, с того момента, как мы оказались в кабинете, она вела себя необычно тихо. «Можно. Вот только нормально ходить ваш друг уже не сможет, ну и пользоваться левой рукой. Раны от светового меча всегда тяжелые, так как кость содержит недостаточно жидкости, то когда лезвие проходит, прожигая кость, она выгорает. Весь мой опыт говорит, что плечевой сустав сохранить не удастся, к тому же придется ампутировать часть лопатки и ключицы». «Простите», — сконфуженно произнесла Асака, запахивая полы своего серого плаща, как будто стараясь спрятать меч. Гребанное оружие, другой, более цивилизованной эпохи. Трайнкирк, если вы считаете это необходимым, я согласен, сказал я, перебивая Асаку. В конце концов, оружие, это только оружие. Не ожидал от вас такой покладистости. Тогда я откланяюсь, дорогой мой пациент, вы не пожалеете об оказанном доверии. Инженер быстро засобирался, и смешно переваливаясь с ноги на ногу, вышел. Пришлось приложить изрядные усилия, чтобы не улыбнуться от такого зрелища. Доктор всем видом показывал, что разговор еще не окончен. «Пожалуй, дальше нам лучше побеседовать с глазу на глаз», – начал Риту и выразительно посмотрел на моих спутников. «ФК-001, Асака, оставьте нас», – коротко приказал я. Асака состроила недовольную рожицу, но все же вышло без пререканий. Доктор молчал, и это молчание потихоньку начинало меня беспокоить. Не замечал я за местными специалистами эдакой деликатности. Сейчас же было видно, что врач не знает, с чего начать, и это потихоньку начинало меня нервировать. Я хотел бы затронуть весьма деликатную тему. Вы же знаете, вы очень сильно обгорели, особенно пострадали ваша спина, ягодицы, живот. Риту замолчал, будто собираясь с духом. Как-то совсем неожиданно пришло понимание, врач боится. Продолжайте, доктор. Все в порядке, я знаю, вы сделали все, что было возможно. Нам пришлось ампутировать ваши гениталии, земля перевернулась. Точнее, не совсем земля, это доктора выдернула из кресла и перевернула вверх тормашками. Что? Ну как же, мой голос, казалось, живет своей жизнью, лицо заболело от того, что я даже не пытался обуздать эмоции. Это функциональный протез, но не волнуйтесь. Риту тихо захрипел, схватившись за шею. Не волноваться, вы меня кастрировали. Голос гремел, в висках стучала кровь. Это не навсегда, с трудом выдавил из себя врач. Все вокруг плыло, кабинет то приближался, то отдалялся. В голове шумело, где-то в глубине стоял лютый мороз. Холод будто бы потек по моим жилам, принося какое-то странное удовольствие. Не навсегда, я повернулся к Риту, который беззвучно открывал и закрывал рот. Оказалось, что я не только встал, но и уже несколько минут сомнамбулой расхаживаю по кабинету. Точнее, как расхаживаю, переваливаюсь, с одной металлической лапы на другую. Черт подери, а меня еще смешила походка инженера. Да, прохрипел доктор. Приложив все свое самообладание, я осторожно перевернул доктора в нормальное положение и опустил обратно в кресло. Черт, это оказалось неожиданно сложно, врач упорно не хотел опускаться. Не знаю, какую такую астральную мышцу я задействую, но она словно бы начала зудеть. Мы поместили ваши гениталии в регенеративную камеру. Конечно, урон ваши органы получили очень значительный, но графики процесса восстановления показывают, что через год-два, при сохранении текущего темпа восстановления, можно будет произвести реимплантацию. Осторожно потирая шею, ответил Риту, все еще с опаской на меня поглядывая. Что же, об утренней проверке систем, на как минимум год, можно забыть, а император, в буквальном смысле, держит меня за яйца. В большом, обычно шумном тренировочном зале, было относительно тихо. Множество футуристического вида тренажеров, впервые за многое время, отдыхали. Обычно тут шли занятия для выздоравливающих солдат. Сейчас это просторное помещение выделили нам с Асакой для тренировок. Точнее, готовилась к тренировке непосредственно одна Тагрута. Я же сидел на небольшом стуле и вновь делал вид, что медитирую. Пока всем моим успехом на поприще медитации был вполне здоровый сон. Надо сказать, с этим делом у меня был полный порядок. Я мог спать в любом положении, в любой ситуации, стоило только начать медитировать. Асака сидела на коленях в центре зала, ее глаза были закрыты, грудная клетка мерно вздымалась и опускалась, казалось, она выбивает какой-то ритм. Тагрута слегка покачивалась из стороны в сторону, движения были плавными и размеренными, это завораживало. Когда-то в далеком детстве я был в цирке и видел укротителя змей, так вот, кобры, поднимаясь из его мешка, двигались точно так же. В их завораживающей грации чувствовалась смертельная опасность ядовитого хищника. Момента, когда Асака оказалась на ногах, я не увидел, она словно бы перетекла из одного положения в другое. Серый плащ остался лежать на полу. Асака застыла на одном месте, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Ее напряженные мышцы контрастно выступали по всему телу. Тагрута оказалась весьма мускулистой девушкой. Сильные руки, мощные плечи, ноги в облегающих штанах. Это была стать профессионального гимнаста или скалолаза. Обычно это не бросалось в глаза, но сейчас, по ней можно было строить анатомический атлас. И вот Асака, наконец, сделала шаг, отростки на ее голове разлетелись в стороны, полупируэт, уход в сторону, серия коротких ударов руками. Ее движения были больше похожи на танец, чем на бой. С тихим гудением в ее руках появились мечи, я не успел заметить, когда она сняла их с пояса. Зеленые мечи творили в воздухе замысловатые дуги, пока Асака кружилась в эпицентре вороха из зеленых огненных колец. Мечи двигались быстро, ноги девушки двигались еще быстрее. Никаких прыжков, всегда хотя бы одной ногой она касалась пола, отчего складывалось ощущение, что она парит над ним. Я выпал из реальности, увидев расплывчатую серую тень, с которой сейчас отчаянно сражалась Тагрута, и надо сказать, она проигрывала. С каждым шагом, с каждым взмахом светового меча, тень одерживала победу. Она теснила Асаку, заставляя ту отступать, кружить. Тень же наносила свои удары, не сходя с места. Тень была сильней. Два коротких удара, один сверху, второй снизу, и все закончилось. Однако, девушка даже не запыхалась после этой стремительной пляски. Все же одаренные, монстры. «Как тебе, учитель?» – спросила меня Асака, подбирая с пола плащ. Она явно красовалась, все еще двигаясь, как перегревшаяся на солнце кошка. «Красиво, но ты проиграла», – ответил я. «Вы заметили? Удивительно, но ведь увидеть теневого противника можно только...» Тагрута замолчала и как-то смущенно посмотрела на меня своими синими глазами. Ее щечки немного побледнели, и я неожиданно понял, что она так смущается. Странно, она не стеснялась своего весьма откровенного облегающего одеяния под плащом, а сейчас что изменилось, неважно, как ваша тренировка. Я пожал плечами и, не говоря ни слова, поднял в воздух один из тренажеров, оставляя его неспешно плыть. К сожалению, это был пока мой единственный успех. Телекинез получался у меня легко и непринужденно, чего нельзя было сказать о скорости. Предметы плыли в пространстве удивительно медленно, плавно и даже немного печально. «Как не увижу, не перестаю удивляться», – прошептала себе под нос Асака. «Не понимаю, что здесь такого. Удивительной была тут только она. Танцевала добрый час с мечами и даже не вспотела. Силовой толчок у меня все так же не получается», – попытался пожать плечами я, это тоже получилось не очень. Я испытывал некоторый скепсис по отношению к этому умению. Нет, возможность оттолкнуть от себя противника, это здорово. Однако, в моем случае, это меня никак не спасет. Толчок, который получает жертва, должен быть мощным и резким, чтобы заставить одаренного хотя бы отступить. В моем исполнении этот прием был скорее похож на постепенное, постоянно усиливающееся давление. Асака говорила, что это словно идти против ветра. Ничего, мастер, зато у тебя получаются другие удивительные вещи. Знаешь, способность навсегда подвесить предмет в воздухе в ордене считается утерянной. Какое счастье, то-то враги удивятся. Какие враги? Слегка удивилась и насторожилась Асака. Ты, правда, ничего не понимаешь? Я не на шутку удивился. Ну, не может же она быть настолько наивной. Или может, война закончилась. Сидхи нам больше не враги. Торговая федерация полностью и безоговорочно капитулировала, пожала плечами Тагрута, состроив умилительную рожицу. Я прикрыл глаза, размышляя, одновременно с некоторым усилием возвращая тренажер на его законное место. Стоит ли ей рассказать обо всех тех выводах, к которым пришел, о том, что мирных дней у нас не будет. Она ведь не понимает, даже сейчас, несмотря на то, что знает, с чем нам предстоит бороться. Не понимает, что эта борьба, возможно, будет пострашнее той войны, на которой этому ребенку не посчастливилось вырасти. Да, она выросла на этой войне, ее навыки на ней отточились, но там, хотя бы, был враг, против которого можно было сражаться, у нас же не будет такого счастья. Пусть еще немного побудет в неведении, принял я решение, глядя, как Тагрута, направив руку на тренажер, поднимает его в воздух, и как с оглушительным грохотом он падает обратно. Стоит ей отвести ладошку в сторону. Асака забавно хмурится, но при этом не перестает улыбаться. Что же с ней такого случилось, что она предпочитает проводить время в компании калеки? Тагрута посмотрела на дверь, затем та отъехала в сторону, и в помещении в своей новенькой, отглаженной черной форме, вошел ФК-001. Адъютант ухмыльнулся Асаке, Та поспешила отвернуться. До сих пор не перестаю удивляться, насколько выразительное на эмоции у нее лицо. Разрешите обратиться, сэр, говори. И я повторяю тебе, без посторонних можно обойтись без уставщины. Капрал посмотрел на меня с явным недовольством. Отчет, что вы затребовали, готов. Каковы дальнейшие указания? И выразительно посмотрел на Асаку. Бросив К-001, какая она посторонняя. При всем уважении, сэр, но лейтенант-командир Тана все еще не восстановлена в звании на действительной флотской службе. Вот же имперский крючкотвор. С другой стороны, это его въедливость действительно открыла мне серьезную проблему, о решении которой нужно позаботиться. ФК-001, ты не мог бы подготовить необходимые документы? И еще, капрал, может быть, тебя называть как-то иначе? Просто ФК-001 каждый раз, не слишком удобно. При всем уважении, сэр, можно я буду называть вас сковородкой? Подняв бровь, спросил капрал. Асака тихонько прыснула в кулачок и прошептала себе под нос. Ну я же говорила, просто мне будет так удобнее, сэр. Нет, вы конечно можете мне приказать, вот только ФК-001, это мое имя, данное мне при рождении, сэр. Прости, ФК-001, был неправ. Ничего, ско, сэр, я пойду готовить документы, думаю, к вечеру закончу. Капрал развернулся на пятках и спешно покинул помещение. Мастер Сковородка, как тебе это вообще в голову взбрело? Бесшабашно рассмеялась Тагрута. Да, неудобно получилось. Давай за йоду. Асака направила ложку в мой рот. Она веселилась, похоже, это ее нормальное состояние. Меня же радовало, что я, наконец, могу есть что-то относительно твердое. При этом сам. Процедура, когда тебе в рот вставляют трубку и подают через нее, прямо в желудок, питательную субстанцию, не слишком хороша. Странная оранжевая субстанция была удивительно вкусной. Можно сказать, что ничего вкуснее в жизни до этого я не ел. Хотя, если учесть, что это был мой первый самостоятельный прием пищи в этом теле, то это было недалеко от правды. Не знаю, каким образом докторам удалось устранить ожоги полости рта и носа, но я был за это им очень благодарен. «Эй!» – воскликнул я, когда Асака проигнорировала мой уже открытый рот. «Вкусно же!» – перевернув ложку, она смачно облизала ее с другой стороны, длинным гибким языком, закатив глаза от вполне видимого удовольствия. «Сластена! Я знаю, что вкусно, но это мое легкое усилие!» И тарелка вылетает из рук Тагрута и повисает под потолком. «Не будь жадиной, мастер!» Погрозила мне ложкой Асака и попыталась тем же способом опустить тарелку, и ничего у нее не получилось. Странно, в голосе девушки послышались нотки удивления, она закрыла глаза, направив на тарелку руку. Сосредоточилась, и вновь у нее ничего не получилось. Не получается, как-то совсем обиженно протянула Асака. Ложка заплясала в воздухе над ее ладошкой, будто бы она хотела убедиться, что сила все еще подчиняется ей. «Так-то, будешь знать, как красть чужую еду. Но так уж и быть, я поделюсь», — улыбнулся я, направляя свое внимание на злосчастную тарелку. Но меня тоже ждал конфуз, я не смог опустить ее обратно на бренную землю. Тихо посмеиваясь, Тагрута по-кошачьи взгромоздилась на кровать, сгруппировалась, подпрыгнула и, уцепившись за тарелку, повисла на ней. Для меня, как и для Асаки, это оказалось полной неожиданностью. Несчастный судок даже не шелохнулся, когда как-то Грута начала извиваться в попытке его раскачать. С тихим вздохом я отлевитировал к себе коммуникатор, внутренне надеясь на то, что он также не залипнет в воздухе. «ФК-001», — проговорил я, выбрав нужного адресата. «ФК-001 слушает», — раздался спокойный голос. «Хотелось бы попросить добавки к завтраку», — озвучил я свою просьбу. Добавки удивленно раздалось в комме, а потом, на грани слышимости. Там же почти 3000 килокалорий. Хорошо, сэр, будет исполнено.